«Добрый вечер», — произнесла Глория, появившаяся так неожиданно, словно с неба свалилась. «Добрый вечер», — ответила миссис Лейден. «О чем это вы?» — поинтересовалась Глория. «Я не помешала?» «Не помешала», — недовольно буркнул я. Миссис Лейден развернула газету и погрузилась в чтение. Мы с Глорией направились к помосту. «Что она тебе про меня говорила?» — спросила Глория. «Ничего», — ответил я. «Мы обсуждали, как быть, если марафон запретят». «Вы говорили о чем-то еще. Почему же тогда вы замолчали, когда я подошла?» «Не выдумывай». «Дамы и господа», — сказал Рокки в микрофон. «Или точнее, прочитав газеты», — продолжал он, когда шум утих, «мне бы надо было скорее обратиться к вам, наши милые, безрассудные зрители». Это вызвало взрыв смеха. Публика поняла, на что он намекает. «Как видите, марафон продолжается!» Голос его окреп. «И будет продолжаться, пока не останется один единственный участник, абсолютный победитель. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам сегодня, и хочу напомнить, не пропустите завтрашний вечер. Завтра здесь состоится торжественное бракосочетание. Пара номер 71, Ви Лоуэлл и Мэри Хоули, будет обвенчана прямо у вас на глазах известным и уважаемым местным священником. Если вы еще не заказали билеты, сделайте это поскорее. А теперь, прежде чем начать дерби, хочу представить некоторых знаменитостей из числа наших зрителей». Он взглянул на листок. «Дамы и господа, среди наших почетных гостей сегодня блистательный киноактер Билл Бойд. Поприветствуйте зрителей, мистер Бойд». Билл Бойд-трюкач встал, поклонился, и публика захлопала.